Глава вторая. Ваша удивительная вегетативная нервная система. Эпиграф. У меня при этом перестало сразу бы сердце биться. Лишь тебя увижу, уж я не в силах вымолвить слово, но не имеет тотчас язык, под кожей быстро легкий жар пробегает, смотрит, ничего не видя, глаза, в ушах же звон непрерывный. Потом жарким я обливаюсь, дрожью члены все охвачены, зеленее становлюсь травы, и вот-вот, как будто с жизнью прощусь я. Из Сафо. Перевод Вересаева. Сексуальная реакция женщины подразумевает достижение измененного состояния сознания. И это обусловлено нашей невероятно сложно устроенной вегетативной нервной системой, которая контролирует все сокращения гладкой мускулатуры тела и влияет на то, что тело делает, когда выходит из-под контроля сознания. Эта система включает в себя как симпатический, так и парасимпатический отделы. Оба отдела работают вместе, в тандеме. С биологической точки зрения механизм возбуждения женщины тоньше, чем полагает большинство из нас, и в значительной степени он зависит от этой чувствительной, волшебной, медленно успокаивающейся и легко подавляемой системы. Конечно, оргазму должно предшествовать возбуждение. Для того, чтобы нервные окончания, расположенные в тазовой области, могли включиться в работу, свою функцию сначала должна выполнить вегетативная нервная система. Исследователи Синди Местен и Борис Горзелка в 1996 году обнаружили, что симпатическая нервная система, как часть вегетативной нервной системы, играет решающую роль в том, будет женщина сильно возбуждена или нет, и более того, сможет ли она в принципе испытать возбуждение. Вегетативная нервная система подготавливает пути для нервных импульсов, которые будут подниматься от влагалища, клитора и половых губ в мозг. Эта удивительная система регулирует реакцию женщины на расслабление и стимуляцию, обусловленные набором поведенческих приемов, которые любовник использует для возбуждения своей партнерши. Вегетативная нервная система имеет дело с реакциями, которые мы не можем сознательно контролировать. Она управляет многими физическими откликами, связанными с возбуждением и оргазмом, включая учащенное дыхание, появление румянца, прилив крови к коже, заполнение пещеристых тел, губчатой ткани влагалища. Эта губчатая ткань наполняется кровью, чтобы в клиторе возникла эрекция, а прилив крови к стенкам, в свою очередь, обеспечивает выделение вагинальной смазки, увеличение частоты сердечных сокращений, расширение зрачков и так далее. Мозг влияет на вегетативную нервную систему, а та влияет на вагину, поэтому, если вы женщина, то при мысли о любимом вы возбуждаетесь, а ваше влагалище увлажняется. Но вагина также влияет на мозг, который, соответственно, влияет на вегетативную нервную систему. Между ними постоянная обратная связь. Правильное прикосновение к клитору или вагине посылает сигнал вегетативной нервной системе, чтобы вызвать сложный ряд тонких изменений в теле женщины. Одного осторожного, умелого и отзывчивого прикосновения достаточно, чтобы дыхание женщины изменилось, стало тяжелым или прерывистым. Оно увеличивает частоту сердечных сокращений и скорость циркуляции крови, из-за чего ее кожа начинает гореть, соски набухают, а все тело становится более чувствительным. Если партнер продолжает осторожно и внимательно стимулировать ее, учащенное сердцебиение женщины ритмично посылает кровь в кровеносные сосуды вагины. Эта сложная разветвленная система кровоснабжения распределена по половым губам, вокруг влагалища и глубоко внутри тазовой области и заставляет ее набухать. Прилив крови распространяется на внутренние и внешние половые губы, что делает оба слоя плоти более чувствительными к удовольствию, наполняет и расширяет клитор, что позволяет передавать чувство удовольствия гораздо более остро, чем в иных случаях, и в конечном итоге помогает увлажнить стенки влагалища с помощью естественной смазки. Оптимальная активация вегетативной нервной системы возбуждает в женщине желание и позволяет ей испытывать сексуальное удовольствие во всех его измерениях. Но этот процесс можно назвать полноценным, только если стимуляция будет неторопливой и точно ориентированной на реакцию женщины. Этот процесс требует внимания и времени. И, как мы понимаем, состояние расслабления способствует идеальной активации вегетативной нервной системы, а состояние напряженности и негативные эмоции препятствуют ей. Несмотря на то, что наши языковые средства для обозначения женской сексуальной реакции часто неадекватны и скудны, состояние полного растворения или наивысшую форму оргазма у женщины я определила бы как вид оргазма, который погружает ее в максимально глубокий транс, вовлекая в процесс все возможные системы организма, чтобы потом она чувствовала себя предельно удовлетворенной. И все это возможно только тогда, когда вегетативная нервная система оптимально активирована. В нашей культуре все мы знаем об особо чувствительных нервных клетках паховой области. И это как раз то, что приходит на ум, когда мы говорим о сексе. Хотя наши представления об этом предмете, как мы убедились, слишком поверхностны. Однако полная сексуальная и эмоциональная разрядка у женщин основывается на том, что мы никогда не обсуждаем, на активации. Идеальный вариант – это активация всей женской вегетативной системы, дыхания, увлажнения и частоты сердцебиения, которое влечет за собой набухание области влагалища, мышечные сокращения и оргазм. Когда женщина думает о сексе под действием внешних раздражителей, в ее организме высвобождаются опиоиды, а также гормоны допамин и окситоцин. В нашем обществе большинство людей не привыкли обращать внимание на считывание уровней активации женщины. Если отклики вегетативной нервной системы женщины игнорируются, она может заниматься сексом и даже достигать кульминации, но при этом она не обязательно будет чувствовать настоящую разрядку или влюбленность, поскольку в процесс занятия любовью будет вовлечена только часть ее способности реагировать. Вегетативная нервная система также восприимчива к тому, чувствует ли себя женщина в безопасности или нет. Она посылает сигналы сначала мозгу, а затем телу о том, что угрозы нет, значит, можно расслабиться, поесть и переварить пищу, или расслабиться и поспать, или расслабиться и заняться любовью. Реакция релаксации – это мощное явление, на Западе впервые описанное в 1975 году доктором Гербертом Бенсоном, но хорошо известное во многих восточных культурах, происходит тогда, когда вы расслабляетесь до такой степени, что ваш мозг облегчает благотворную работу вегетативной нервной системы и тем самым способствует эффективности тех процессов в вашем теле, которые не находятся под контролем сознания. В настоящее время существуют уже сотни исследований, подтверждающих, какой огромный положительный эффект реакция релаксации оказывает на тело и ум человека. В частности, она помогает быстрее восстановиться после операций, повышает концентрацию внимания, снижает вероятность сердечных заболеваний. Ряд новейших исследований показывает, что для женского возбуждения реакция релаксации гораздо более важна, чем предполагалось до сих пор. Как мы знаем, МРТ-исследование доктора Георгиадиса и его группы показало, что когда женщина приближается к оргазму, центры контроля за поведением в ее мозге дезактивируются. Можно сказать, что на уровне биохимических процессов она становится дикой, как вакханка, настолько раскованной и невосприимчивой к боли, как будто находится в состоянии измененного сознания. На пике оргазма женщины погружаются в транс гораздо глубже, чем когда-либо еще. В этом состоянии рассудок временно отключается, и женщины даже не чувствуют боль так, как чувствовали бы ее в нормальном состоянии. Именно вегетативная нервная система вводит вас в это состояние. Она позволяет женщине расслабиться, дышать полной грудью, возбудиться, ощутить прилив крови во всех нужных точках организма, получить заряд концентрированной энергии, активированной допамином и, в конечном счете, войти, ничем не рискуя, в ту разновидность состояния транса, которую я описала выше. Одновременно она испытывает интенсивные сокращения тазовых мышц, которые принесут ей усталость и наслаждение от мощного выброса опиоидов и окситоцина, которые дарят ей блаженство и чувство нежности к партнеру. Но загвоздка в том, что вегетативная нервная система не поддается управлению. Вы не можете сказать ей: «Возбуди меня». Это правило работает для всех процессов, которые ею регулируются. Невозможно повлиять на процесс образования грудного молока, и это знают многие молодые матери. Нельзя ускорить или замедлить пищеварительный процесс, и нельзя ускорить родовую деятельность. К своему разочарованию многие женщины и мужчины убеждались в том, что чем сильнее вы будете стремиться достичь оргазма, тем меньше шансов испытать его. Для того, чтобы войти в трансцендентное состояние, которое женский мозг воспринимает как мощный оргазм, вам необходимо чувствовать себя в безопасности и в первую очередь не опасаться плохого стресса. Иными словами, вы должны быть уверены в том, что входите в состояние транса в присутствии кого-то, кто при необходимости сумеет защитить вас или, по крайней мере, не воспользуется вашим состоянием, чтобы причинить вам вред. Очень комфортно входить в состояние транса, если вы находитесь в уютном номере суперсовременного отеля где-нибудь на Карибах, но не стоит забывать, что нашим праматерям приходилось заниматься любовью украдкой в кустарниках саванны. Понятно, что войти в это расслабляющее состояние транса, в непосредственной близости от диких животных, лазутчиков из враждебного племени или других источников угрозы, было бы слишком опасно. Поэтому, с точки зрения эволюции, пользы от такой возможности не было. Значение этой биологической, обусловленной эволюцией связи между возможностью достичь оргазма и чувством безопасности для женщин трудно переоценить. Только полностью расслабившись, женщина может возбудиться по-настоящему. В той же степени, в какой чувство собственной значимости и расслабления могут усилить чувственность, плохой стресс, напротив, способен серьезно нарушить все процессы, связанные с сексуальной жизнью женщины. Я заинтересовалась тем, какую роль стресс играет в выполнении или невыполнении вагиной, грудью и маткой своих задач еще 10 лет назад, когда работала над книгой о родах. Исследования, которые я тогда провела, продемонстрировали, что при расслаблении матка, шейка матки, родовой канал, влагалище и промежность максимально эффективно выполняют свои задачи во время родов и кормления грудью. Клинические испытания показали, что обстановка, сводящая стресс к минимуму, мягкое освещение, успокаивающая музыка, забота обслуживающего персонала и присутствие членов семьи на самом деле помогает женскому телу произвести ребенка на свет, а затем выкормить новорожденного. Результаты целого ряда исследований также подтвердили, что напряженная обстановка в роддоме, когда женщин в процессе родов подключают к капельницам или мониторам, постоянно отслеживающим состояние плода, вызывают у роженец плохой стресс, и что сам этот стресс не только психически, но и биологически тормозит схватки и снижает лактацию. За те 10 лет, которые прошли с тех пор, как я впервые выявила наличие связи между мозгом и маткой, а также между мозгом и молочными железами, было проведено еще множество исследований. Стресс способен, и часто именно так и происходит, тормозить схватки, препятствовать продвижению ребенка по родовым путям во влагалище, мешать мышцам расслабиться до того состояния, которое необходимо для того, чтобы младенец вышел наружу, не травмировав промежность матери, и также может препятствовать притоку грудного молока. Айна Мэй Гаскин, известный специалист по альтернативным родам и автор бестселлера «Духовное акушерство», помогла появиться на свет более чем 500 младенцам, причем не только на дому, но даже в палатках в лесу и с очень низким процентом осложнений. Она рекомендует парам во время родов притушить свет, включить музыку, ласкать и целовать женщину, поскольку не раз убеждалась в том, что успокаивающая и даже немного романтическая обстановка способствует активной родовой деятельности и активизации лактации для последующего кормления грудью. Акушерки могли бы дать пару советов, как целоваться более эффективно, пишет она. Расслабленный род способствует расслаблению женских гениталий, что помогает ребенку легче появиться на свет. Она инструктирует своих акушерок, как научить мужей или партнеров роженец правильно стимулировать соски женщин так, чтобы это ускорило родовую деятельность. Наша группа акушерок знала это, о стимуляции сосков у роженец, и уже активно применяла на практике на протяжении 2 или 3 лет, прежде чем мы услышали, что медицинское сообщество в ходе научных экспериментов обнаружило мощный гормон окситоцин, который помогает вызвать схватки, вырабатывается гипофизом при стимуляции груди. Мы использовали это для запуска или ускорения родовой деятельности у женщин. Мы предпочитаем делать это более приятным способом, чем внутривенное введение препаратов через капельницу. Как говорит Мэй Гаскин, для облегчения появления ребенка на свет лучше всего использовать ту же сексуальную энергию, которая использовалась для того, чтобы зачать его. Если вы посмотрите на роды и кормление грудью с точки зрения неврологии и биохимии, то увидите, в утверждении о том, что вагина посылает сигналы, которые отражаются на мыслях и эмоциях, нет ничего странного, поскольку матка во время родов и грудь во время лактации также посылают сигналы, которые отражаются на мыслях и эмоциях. Когда ребенок проходит через родовые пути, схватки вызывают в мозге матери выработку окситоцина. Этот гормон хорошо известен благодаря той роли, которую он играет во время родов, лактации, в послеродовом периоде, а также в формировании связи между матерью и младенцем. Кроме того, он вырабатывается у представителей обоих полов во время оргазма, а также действует как нейромедиатор в мозге, способствуя зарождению и укреплению чувства доверия. Такие гормоны, как окситоцин, могут снизить чувство страха или подавленности, а также стимулировать спаривание, проявление сексуального темперамента и материнских чувств. Во время экспериментов самки крыс под воздействием окситоцина начинали демонстрировать материнские чувства спустя всего 30 минут после введения препарата. При этом под воздействием антагонистов окситоцина эти чувства также быстро исчезали. А самки степных полевок, в мозг которых искусственно подавали гормон окситоцин, быстро становились готовы к спариванию и также быстро теряли к нему интерес после того, как гормон блокировался. Примечательно, что некоторые женщины, рожавшие с помощью кесарева сечения, впоследствии с трудом налаживали связь с новорожденным. У этих новоиспеченных матерей не было возможности рожать достаточно долго для того, чтобы материнская любовь возникла на биохимическом уровне. Но когда младенец сосет грудь, сосательный рефлекс также вызывает выброс окситоцина в мозге матери. Таким образом, можно сказать, что ребенок биохимически создает у матери чувство привязанности и любви. Мне довелось самой испытать своего рода мыслительный процесс матки. В 2000 году я писала о том, как во время беременности под влиянием окситоцина стала более мягкой, бесконфликтной и в целом лучше, чем прежде. Иногда моя матка думала вместо меня, вопреки моей воле, и регулировала мой обычно независимый и самоуверенный феминистский мозг. Я также испытала задержку в появлении связи мать-дитя, которую провоцирует кесарево сечение в результате нарушения процесса выработки окситоцина, предназначенного для создания этой связи. Мысль о том, что биология может влиять на сознание, не является революционной. Давно известно, что матка во время родов и соски во время кормления грудью могут воздействовать на сознание женщины. Так что утверждение о том, что и вагина в сексуальном плане может регулировать женское сознание, также не должно удивлять. Как убедились исследователи, плохой стресс крайне негативно влияет на процесс возбуждения у женщины и на саму вагину. Когда женщина испугана или не чувствует себя в безопасности, работа симпатической нервной системы, партнера парасимпатической нервной системы в вегетативной нервной системе нарушается. Эта система регулирует реакцию «бей или беги», когда в мозге происходит выработка адреналина и катехоламинов, второстепенные в данный момент процессы, такие как пищеварение или сексуальная реакция, тормозятся, кровообращение ухудшается, и вся кровь направляется в сердце, поскольку она необходима организму, чтобы максимально эффективно бороться или бежать. Организму как бы посылается сигнал «спасайся!». Опираясь на результаты работы Нестона и Горзлки, мы теперь знаем, что недружелюбная окружающая среда, пусть даже проявляющаяся в использовании пренебрежительной лексики в адрес вагины, может заблокировать женскую сексуальную реакцию. О роли хорошего стресса мы поговорим позже. Можете не верить мне на слово в том, что в сфере женской сексуальности связь ума и тела играет важнейшую роль. Если у вас есть сексуальный партнер или муж, готовый поэкспериментировать, поставьте простой опыт. Пусть он или она скажет, как восхищается вами, как женщиной. Затем позвольте ему или ей коснуться вашего соска. Посмотрите, как быстро ваши соски возбудятся и начнут искать новых прикосновений вашего любовника. Если он или она продолжает говорить о том, как восхищается вами, посмотрите, с какой готовностью откликнется на прикосновение вагина. Как говорят мастера тантры, она должна буквально устремиться навстречу и открыться для рук или пениса любовника. Подобная связь между вербальным признанием и возбуждением характерна и для мужчин. Исследования показали, что в конфликтных ситуациях мужская физиология страдает меньше, если женщина произносит слова уважения и признательности. Попробуйте позже провести другой эксперимент. Посмотрите, что произойдет, если ваш любовник коснется ваших сосков после того, как он или она скажет вам что-то обидное, неуважительное или раздражающее. Маловероятно, что вы сможете терпеть его или ее прикосновение, не говоря уже о том, чтобы получать от этого удовольствие. Многие люди не любят прикосновения, когда они злятся, но женщинам, если они расстроены, возбудиться гораздо сложнее, чем мужчинам. В такие моменты различие в типах реакций наших тел может очень усложнить связь между мужчиной и женщиной. Одно только это различие в женской реакции на разную интонацию при обращении к ней является причиной того, что так много сексуальных отношений между мужчинами и женщинами в долгосрочной перспективе катится под откос к великому разочарованию обеих сторон. Часто женщина буквально не может выносить интимные прикосновения, если незадолго до этого ее любовник позволил себе неуважительное высказывание или если ему не удалось предварительно умилостивить богиню внутри нее, вызвав выброс окситоцина и вазопрессина в ее мозге, чтобы нервная система была готова выполнить свою чудодейственную работу. Когда роман только начинается, мужчины обычно ведут себя со своими возлюбленными так, что те могут действительно максимально расслабиться, помогая тем самым работе вегетативной нервной системы, а она, в свою очередь, активирует нервные окончания в тазовой области и приводит к выбросу гормонов удовольствия в женском мозге. Однако со временем, когда отношения уже сложились, и перешли в спокойную фазу, многие мужчины перестают уделять прелюдии должное внимание. Возбуждающие слова, долгие расслабляющие ласки либо становятся редкостью, либо исчезают вовсе. Это большая ошибка. Но ничего удивительного в этом нет. Секс, подразумевающий долгую прелюдию, требует гораздо больше времени, чем короткий, ориентированный на быстрое достижение финала, половой акт. Можно сказать, что первый вариант требует от мужчин гораздо больше усилий. Адепты тантры, с которыми я разговаривала в ходе своего исследования, сказали бы, что это требует от мужчин гораздо больше фокусировки. Не случайно в нашей культуре эти предварительные ласки и слова называют прелюдией к реальным действиям. Идея как бы заложена в самом слове, поэтому они рассматриваются как сексуальное дополнение. Целый набор слов, действий, жестов, без которых женщины не могут обойтись, и которые я называю «божественная матрица», принято рассматривать в нашей культуре скорее как приглашение на праздник, а не сам праздник. Но если вы знаете, какую роль вегетативная нервная система играет в организме женщины, как важны для нее случайные прикосновения, возбуждающие слова и комплименты, чувство безопасности и чувство собственной уникальности и значимости, то, конечно, вы понимаете, какая это ошибка. Симпатическая нервная система не передает ощущения как таковые. Она является частью вегетативной нервной системы, которая производит эффект противоположной реакции «бей или беги». Но она распространяет ответную реакцию женщины на ласки, нежные слова, словом, на все то, о чем я писала, и что влияет на возбуждение женщины в целом. Когда речь заходит о связи между мозгом и телом женщины, о том, что мозг управляет вегетативной нервной системой и, в свою очередь, также управляется ею, становится ясно, что эти жесты, прикосновения, поцелуи и слова не просто дополнение. Они совершенно необходимы для активации женской вегетативной нервной системы. И, кроме того, они как бы сигнализируют мозгу женщины о том, что вокруг безопасно и обстановка подходит для секса. Линейная, ориентированная на быстрое достижение оргазма модель секса, широко распространенная сейчас в нашей культуре, приводит к тому, что с течением времени многие женщины начинают испытывать разочарование и чувствовать себя несчастными, даже если достигают оргазма. Поскольку в нашей культуре он рассматривается как цель занятия любовью, это может привести к путанице. Преисполненные благими намерениями мужчины, чья модель сексуального поведения полностью соответствует общепринятой, с удивлением замечают, что их жены или подруги со временем становятся раздражительными и неудовлетворенными. Мужчинам, которые действительно хотят понять своих жен и подруг и сделать их счастливыми, нужно просто учитывать особенности работы женской вегетативной нервной системы и вагины. Им нужно стать более тантрическими, более чувственными и романтичными в постели. И что не менее важно, они должны быть более внимательны к тому, чего хочет женщина в данный момент. Нужно полностью выкинуть из головы все навыки и привычки, обретенные во время прежних отношений, и начать учиться заново, с самого начала, изучая индивидуальные реакции партнерши и следуя им. Таким мужчинам придется быть гораздо более изобретательными, творческими и внимательными в постели, чем предписывает обычная гетеросексуальная модель. Иными словами, любовник мужского пола должен быть гораздо более терпеливым и ласковым и не стремиться быстрее достичь финала, даже если это именно то, чего ему хотелось бы после долгого рабочего дня. Он должен проявлять больше интереса к душевному состоянию женщины, к тому, насколько она напряжена или расслаблена. Он должен быть увлечен кожей ее тела, тем, как он дышит у ее уха, смотрит ей в глаза, как прикасается к ней, как целует ее нежно или страстно. Он должен проявлять гораздо больше внимания к тому, чтобы дать женщине так нужную ей ласку. Ведь обычно женщины лишены всего этого, если на повестке дня у мужчины максимально быстрый оргазм. Мужчина должен чувственно и умело стимулировать именно те зоны и их сочетания, которые приносят удовольствие именно этой женщине. Клитор, вагину, точку G, половые губы, промежность, прямую кишку или шейку матки. Он должен быть очень внимателен к тому, какой стиль занятия любовью она предпочитает в данный момент. Нежный и плавный, жесткий и мощный, или же их различные комбинации. Поскольку в разные дни цикла или в зависимости от ее настроения, которое влияет на ее тело, ее желания могут существенно различаться. Он должен понимать разницу между плохим и хорошим стрессом. И, конечно, проникновение может быть частью цепочки удовольствий, но кроме него в этой цепочке должно быть еще много-много всего. Как именно функционирует ваша нервная сеть во время секса? Если вы найдете рисунок вегетативной нервной системы Неттера, там видно, как гениталии соединяются с нижней частью спинного мозга, который, в свою очередь, соединяется с головным мозгом. Крупным планом изображены спинной мозг и нервные корешки, которые передают импульсы спинного мозга во влагалище и наоборот. Эта цепочка импульсов оканчивается в головном мозге женщины. Все нервные окончания посылают сигналы от клитора, вагины, шейки матки и так далее в спинной мозг. Затем они достигают гипоталамуса и ствола головного мозга. Гипофиз находится под мозгом, а гипоталамус прямо над ним. Гипофиз называется главной железой внутренней секреции, поскольку он регулирует выработку всех гормонов в мозге и теле, и, в частности, окситоцина этой химической фабрики любви, на которой создается чувство привязанности, доверия, стремление создать пару. Гипофиз – это место, где происходят все эмоциональные реакции. Здесь также регулируется допаминовая система, от которой зависит степень возбуждения, а другая часть допаминовой системы, расположенная в среднем мозге, заставляет вас фокусироваться и проявлять заинтересованность до и во время секса. Допамин связан с возбуждением и желанием. Окситоцин и другие отвечающие за эмоции гормоны, которые заставляют вас считать дурные привычки вашего любовника милыми, обрабатываются в гипоталамусе. Как и пролактин, который заставляет вас наконец встать с постели, чтобы закинуть в машинку стирку или заняться какими-то еще делами. Таким образом, можно сказать, что во время занятий любовью вагина посылает в мозг сигналы, которые управляют сознанием. Этот клубок живых нитей, тесно переплетенных и идущих от спинного мозга к головному, в котором содержится масса химических веществ, вызывает высвобождение опиоидов и окситоцина после оргазма и, как мы вскоре убедимся, заставляет нас жаждать кого-то, когда мы влюбляемся. Из-за него женщины впадают и в это необузданное, дикое состояние транса во время кульминации, когда задействуются разные части мозга. Несмотря на свою хрупкость, эта разветвленная сеть, берущая начало внутри наших клиторов, вульв и влагалищ, обладает невероятной мощью. Именно она отвечает за возникновение чувства удовольствия от оргазма, которое посылает в наш мозг сообщения, помогающие регулировать наш менструальный цикл и гормональный фон. Эти сообщения также могут сделать нас более или менее готовыми к зачатию, успокоить нас, когда мы чувствуем запах нашего партнера, или заставить влагалище вырабатывать смазку, когда нам говорят комплименты. Кроме того, головной мозг также посылает сигналы в клитор, в вульву и влагалище, определяя момент, когда нужно выработать смазку, организовать приток крови к органам, испытать оргазм и почувствовать эмоциональную привязанность. Эта сеть так влияет на все системы наших организмов, что если мы не получаем достаточно внимания к себе во время секса с партнером или не уделяем себе достаточно сексуального внимания, если у нас нет пары, то сигналы об этом, передаваемые через спинной мозг в головной и соответствующие гормональные реакции в мозге, могут спровоцировать у нас депрессию или вызвать заболевание сердца. Эта сеть постоянно передает настроение, ощущения и эмоции в наш мозг и обратно, к кожным покровам и внутренним слизистым оболочкам. Это не сама вагина, а та сеть, которая находится внутри, позволяет нам испытывать большинство из тех ощущений, что мы чувствуем. Это из-за нее женщины по-разному реагируют на прикосновения и ласки. Это она приводит к изменениям в женском сознании, когда меняются передаваемые сигналы. А эта изменчивость обусловлена тем, что женское сексуальное желание носит циклический характер. Если бы у женственности существовало какое-то определенное местонахождение, я бы сказала, что она сосредоточена там, в этой внутренней электрической сети, тянущейся от паховой области к мозгу. Знания о ней, а также другие данные, которые мы рассмотрим дальше, объясняют, почему наши представления о женской сексуальности так часто далеки от истины. После того, как в 1966 году Мастерс и Джонсон выпустили свою книгу «Сексуальные реакции человека», написанную на основе исследований мужчин и женщин, которые испытывали оргазм в лабораторных условиях, наша культура приняла единую модель сексуальной реакции человека. Мастерс и Джонсон описали ее как возбуждение, плато, оргазм и расслабление. И, по их мнению, она практически одинакова как у женщин, так и у мужчин. Исследуя роль вагины, они пришли к заключению, что вагинальная, настоящая или притворная, реакция на сексуальные стимулы развивается в рамках базовой модели, вне зависимости от происхождения этих стимулов. Это представление современная наука считает слишком упрощенным. Но даже сегодня в нашей культуре принято считать мужскую и женскую сексуальные реакции схожими. Хотя и признается, что в сравнении с мужчинами некоторые женщины испытывают больше оргазмов и нуждаются в более коротком рефрактерном периоде, времени, которое необходимо для отдыха. Эта единая модель сексуальности даже рассматривается как освобождающая, поскольку она ставит женские сексуальные потребности наравне с мужскими. Эта модель соответствует идеям второй волны феминизма и полностью отвечает удобной идее сексуальной революции, утверждающей, что женщины, как минимум в плане секса, точно такие же, как мужчины. Модель, описанная Мастерсом и Джонсон, ставится под сомнение сразу по нескольким направлениям, как слишком упрощенная по отношению к женскому полу. Новейшие научные данные, полученные такими исследователями, как доктор медицинских наук Розмари Бассон из Университета Британской Колумбии, Ирвы Биник из Университета МакГилла в Монреале и Барри Комиссарук из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, подтверждают, что у женщин существует множество разных типов сексуальных реакций, так что базовая модель далека от реальности. Говоря конкретнее, с точки зрения современной науки, женский тип сексуальности, хотя и имеет некоторое поверхностное сходство с мужским, но задействует дополнительные уровни опыта и ощущений. Женская сексуальность очень далека от какого-то единого усредненного варианта, который традиционно воспринимается часто с мужской точки зрения как просто секс. Ученые пришли к выводу, что вагина и мозг не могут быть объективно рассмотрены по отдельности. Бассон обнаружила, что субъективное ощущение женского возбуждения нужно оценивать не только в теле, но и в мозге. А Комиссарук и его группа пришли к заключению, что в мозге женщины кроются причины нарушений, связанных с возбуждением и оргазмом. В конце концов, предпринятое мной исследование привело меня к выводу, что ради нашего мнимого освобождения мы, за исключением нескольких целителей, учителей и практиков, ограничиваем себя рамками сексуальных идеологий, которые крайне далеки от реального освобождения и на самом деле являются новыми, более продвинутыми способами все того же старого порабощения и контроля. Иначе говоря, мы всячески игнорируем настоящую роль и возможности вагины. Я поняла, что сейчас на Западе вагина отнюдь не так свободна, как мы привыкли думать. И тому есть две причины. Серьезное недопонимание ее роли, а также пренебрежительное отношение к ней.